Все эти дни Михаил смутно чувствовал, что Настя какая-то не такая была, как до этого, и со вновь вспыхнувшими сомнениями спрашивал у нее, что с тобой. — Я тебе потом все расскажу, — отвечала Настя. За эти два дня она и две жизни прожила, чужую и свою. Наутро третьего дня, когда Михаил уходил на работу, протянула ему вновь заклеенный домашним клейстером конверт. Возьми, Миша, это письмо и держи его всегда при себе. Только не теряй. Ты все время ездишь на своей машине по степи, и, может, когда-нибудь встретишь его. Кого? Будулая. Михаил нахмурился, но она выдержала его взгляд. Не дури. Мы уже с тобой переговорили об этом все. А это... И для тебя хорошее письмо. Оно ему от той женщины, о которой я рассказывала тебе. Настя помедлила и словно бы пересохшим голосом продолжала. Она его зовет к себе, а он и не знает ничего. Часть четвертая. Перед вечером он обычно шуршал своими старыми военными картами где-нибудь в домике дорожного ремонтера, в вагончике трактористов или же в пустой сторожке, приютившей его на ночь. А с утра, с самого рассвета, дорога опять начинала шуршать под колесами его мотоцикла зерном, просыпанных при перевозке из кузова автомашин и смешанным с пылью астраханским песком. Это когда из-за Волги опять, как с цепи, срывалась черная буря и набрасывалась на степь, догладывая ее. Тогда и днем только с включенной фарой надо было пробиваться сквозь завесу мглы. И сразу же оказалось неправдой, что не было на земле места, где могли бы его ждать, и никому уже не нужен он был, как перекати поле, гоняемое из края в край степи ветром. Тот же полковник Привалов, едва завидев его на пороге, уже кричал своей жене, заставляя ее при имени Будулая невольно вздрогнуть. — А-а-а, вот тебя-то мне и нужно. Ты, Клава, только посмотри на него. Теперь он у меня ответит, как пленного повара за генерала выдавать. Как если бы он расстался с Будулаем только вчера, а не 20 лет назад. И вышедшая на его крик из кухни жена, вытирая о передник испачканные в муке руки, тоже сходу заступалась за Будулая. Но сперва он должен поесть. У меня ж как раз обед готов. Ты у него и раньше заступницей была. Пусть скажет спасибо, что тогда не под горячую руку к Селиванову, а прямо к тебе в госпиталь попал. Он теперь сполна отчитается, как ротного повара, за самого Штемермана выдавать. Зачем же ему отчитываться, если он тут совсем ни при чем? — спрашивала жена. Привалов непритворно изумлялся. — Как это ни при чем? Может, ты еще скажешь, что и в разведке тогда не он, а какой-то другой цыган служил? Пришло время и Будулаю вставить свое слово. — Нет, Никифор Иванович, это я служил. — Вот видишь! И Привалов торжествующе поворачивался к жене. Но этого повара не наша, а 63-я дивизия в плен брала, — с улыбкой заканчивал Будулай. У Привалова еще больше округлялись глаза. Разве? Но тут же он и отмахивался. Все равно я вас, разведчиков, знаю, подлецов. Теперь уже его жена не на шутку ужасалась. Да как же тебе не стыдно? Вы его не слушайте, — говорила она Будулаю. А садитесь за стол, вот сюда. А Будулай, улыбаясь, смотрел на Привалова через стол, слушал, с какой он отчетливостью выговаривал подлецы, и последние сомнения покидали его. Если бы у него до этого и оставались еще сомнения, то теперь уже не было ни малейших. Все тот же. несмотря на то, что уже два десятка лет прошло, и ни одной черной искорки не простегивало теперь в его некогда густом казачьем чубе, а глаза уже воссияли тем тускло-хрустальным блеском, как будто подплавились они. — Пусть говорит что угодно, а вы ешьте борщ, — говорила его жена, подвигая Будулаю тарелку. Однако и Привалова не так-то легко было сбить с ноги, наступившей на стремя излюбленной темы. — Да нет, самого Конева чуть в заблуждение не ввели. И все еще густые брови двумя кустами поднимались у него кверху. Совсем было от него, со своим начразведки получили по ордену Красного Знамени за доставку в штаб фронта самого командующего окруженной группировки. Когда кто-то досмотрелся, что руки у этого командующего из рукавов мундира по локти торчат. Нет, пусть он сам же и рассказывает тебе. Привалов спешил расстегнуть воротник своего чесучевого без погон кителя. Но взором бывшего разведчика Будулай уже успел заметить и другой китель с погонами и в латах орденов, поблескивающих из-за приоткрытой в соседнюю комнату двери. А его жены, казалось, и вообще не коснулось время. Может быть, и потому, что так заиндевев тогда на фронте за одну ночь, она теперь только дотягивалась до самой себя. Прерывая Привалова, она лишь подстегивала его. — Достаточно с меня и того, что я через два дня на третий слышу это от тебя. Ты же не дашь человеку слова сказать. — А вы, Будулай, расскажите нам о себе. Мы же не виделись столько лет, и, конечно, за это время вы уже успели найти... Все так и напряглось в Будулае. К его облегчению Привалов тут же и отводил ее слова решительным жестом. — Об этом вы еще успеете наговориться, ночь впереди. Он и прежде, бывало, если начинал что-нибудь рассказывать, должен был выговориться до конца. Но перед этим ему требовалось немного помолчать, глядя в одну точку перед собой и заглатывая полуоткрытым ртом воздух, чтобы справиться с разбирающим его смехом. Вот тут-то и выяснилось, что это всего-навсего повар. Как же вы, подлецы, могли его за генерала принять? Так они ж товарищком фронта из-под Корсуня в одном белье спасались, а этот из них самый гладкий. А как же на нем оказался генеральский мундир? Так неудобно ж был товарищ, командующий его в штаб фронта, телешом представлять. И, задыхая с Привалов, рвал на воротничке своего кителя крючки, а ротного повара, закомандующего группировкой, этим подлецам удобно было выдавать. Теперь Будулай наверняка знал, что сегодня еще не раз ему придется услышать это слово. И только тот, кто не знал Привалова, мог бы и не понять, что она далеко не всегда совпадала со своим первоначальным смыслом. — А ты знаешь, где теперь этот твой начразведки жук живет? — Нет, Будулай не знал. Он только молча ответил на взгляд Привалова своим взглядом. — Он, оказывается, подлец, еще когда корпус от Кизляра наступал, для своей будущей послевоенной жизни Ставрополь присмотрел. Там у них с сыном Парамон Самсоновича Куркина целое братство. И нас вот с Клавдией Андриановной в каждом письме зовут. Но если бы нам теперь поехать по месту жительства всех бывших донцов, не договорив, Привалов коротко бросил жене, принеси-ка. На этот раз без малейшей попытки вступить в пререкание, молча повинуясь его почти фронтовому приказанию, она вышла в соседнюю комнату и, вернувшись, высыпала перед ним из своего передника на клеенку стола целый ворох почтовых открыток и надорванных конвертов. Пальцы Привалова сразу же и зарылись в них, как в песке. Многих из них ты, конечно, знаешь, Будулай, но кое-кого можешь и не знать. Иногда у нас в корпусе и до 30 тысяч находилось в строю. А теперь уж скоро и несколько сот не наберешь. Пальцы Привалова шелестели в этой почтовой россыпи на столе. Если теперь к Гайфулину, Камэскую 64-го кавполка, перебраться в Армавир, то почему же тогда не к Дудникову в Туапсе, комполка из 12-й кавдивизии? Он тоже из героя в герой. А если в Махачкалу к Овсиневу из разведдивизиона, ты его лучше меня знаешь, Будулай, то значит отказать Фролову, который от самого Терека шел и умудрился, подлец, перед концом войны ноги потерять. Теперь по Киеву на протезах ходит. И полковник Чебураков, бывший нач оперотдела, клянется, что у него в Москве тоже лишняя жилплощадь есть. А Тихон Томахин, участник трех войн, вот что теперь пишет мне из усть Бузулука. Поднимая в неумолимо дрожащей руке листок глазам, Привалов медленно прочел. «Вспоминаем, Никифор Иванович, те короткие минуты, когда пошли мы на Тигры. Только шумнул мне казак, прикрывая огнем, и пошли в наступ. Покуда подошел эскадрон, у нас 8 горят, а потом мы потеряли друг друга. Я вернулся, а ни Зотова, ни Насиченко нету».